Глава третья. Через день утром Барлют направился к башне. Отныне он должен был играть на колоколах по воскресеньям, средам, субботам, а также и по праздникам от 11 до 12. Подходя все ближе к башне, он размышлял: подняться выше жизни. Разве он не может этого сделать теперь? Разве он не сделает этого с сегодняшнего дня, поднимаясь на высоту? В глубине души он мечтал давно об этой отдельной от других жизни, об этом одиноком опьянении хранителя маяка с того времени, как он навещал в башне престарелого Бавона де Воса. Не поэтому ли он, в сущности, так поспешил принять участие в состязании коррельянеров? Теперь он признался в этом самому себе. Он сделал это не только из влечения к искусству, из любви к городу и с целью воспрепятствовать тому, чтобы его красота безмолвия и запустения была осквернена преступную музыкою. Он предвкусил также в одно мгновение удовольствие от обладания, так сказать, вершиною башни, от возможности подниматься туда, когда он захочет, господствовать над жизнью и людьми, жить как бы в преддверии бесконечности. «Выше жизни!» Он повторял про себя эту таинственную фразу, воздушную фразу, которая, казалось, также поднималась, выпрямлялась, благодаря чередованию слогов, была как бы символом ступени к темной лестнице, увеличивающейся и прорезающей воздух. «Выше жизни!» На равном расстоянии от Бога и земли. Жить уже в вечности, оставаясь человеком, чтобы волноваться, чувствовать и радоваться всеми силами, всем телом, воспоминаниями, любовью, желанием, гордостью, мечтами. Жизнь! Сколько в ней грустных, неприятных и нечистых проявлений! Выше жизни означало полет, треножник, магический алтарь в воздухе, где все зло испарялось и исчезало бы, как в слишком чистой атмосфере. Таким образом, он поселится на краю неба, как пастырь колоколов. Он будет жить, как птица, так далеко от города и людей, на одном уровне с облаками. Когда он прошел двор крытого рынка, он очутился перед дверью во внутренность здания. Ключ, который ему дали, заставил замок издать железный крик, как будто ему нанесли удар мечом и поранили его. Дверь отворилась. Она заперлась сама собой. Можно было бы подумать, что она привыкла к невидимому движению теней. Сейчас же все потемнело, замолкло, и Барлют начал подниматься. Сначала его ноги дрожали. Ступеньки исчезали у него под ногами, некоторые из них были неровные, подрезанные, как края у колодца. Сколько поколений прошло здесь, неутомимых, как течение воды, и какое шествие веков потребовалось, чтобы достигнуть этой ветхости. Каменная лестница поворачивала короткими, извилистыми, точно змеиные кольца или ветви молодого винограда линиями. Он как бы брал приступом башню, как стену крепости. Время от времени появлялась амбразура, щель в здании, откуда падал багровый свет, тонкий разрез, искажавший темноту. Разделясь на частицы, мрак меняет все. Можно было подумать, что стена движется, колышет саваны. Тень на плафоне казалась сидящим животным, которое сейчас бросится. Спираль лестницы вдруг суживается, напоминая ручей, который высыхает. Можно ли будет подняться еще выше? Или стены его раздавят? Мрак внезапно увеличился. Барлюту казалось, что он уже прошел более 100 ступенек. Но ему не пришло в голову сосчитать их. Теперь его шаг стал тихим, равномерным, инстинктивно уменьшался в соответствии с каменными ступенями. Но из-за этого углубления в полный мрак у него была какая-то неясность в ощущениях. Барлют не понимал, в какую сторону он шел, вперед или назад, поднимался или спускался. Тщетно, ничего не видя, он старался понять направление своих шагов. Ему скорее казалось, что он спускался, что он двигался по подземной лестнице в глубокую мину. Очень далеко от света, среди неподвижного царства каменного угля, чтобы вскоре достигнуть воды. Тогда Барлют остановился, немного смущенный этими фантасмагориями мрака. Казалось, что он продолжает подниматься. Несмотря на его неподвижные ноги, можно было бы подумать, что лестница колышется, несет его все дальше, и что ступеньки теперь сами двигаются под его ногами. Сначала никакого шума, кроме его собственного эха в башне. Только иногда раздается в пустоте шум, производимый летучей мышью, встревоженной неожиданными шагами, дрожащей в своих бархатных крыльях. Но затем все быстро опять затихло. Насколько башня может быть тихой, прекращать этот неопределенный шум, это падение чего-то загадочного в песочные часы вечности, куда пересыпается песчинка за песчинкой, пыль веков. В различных этажах Барлют находил пустынные голые залы. Можно было бы подумать, что это житницы молчания. Он все еще поднимался. Теперь на лестнице было уже светло. Через отверстие зубчатые площадки ажурной архитектуры проникал яркий и чистый свет, который падал на ступеньки, разбивался в виде пены, покрывал их неожиданным блеском. Барлют ощутил радостное чувство примирения, исцеления, свободы после этой темницы и мрачного преддверия. Он снова овладел самим собою. Он перестал уподобляться ночи, охватившей его. Наконец, он себя видел. Он испытывал опьянение от сознания, что он существует, ходит. Сильный, неожиданный ветер пробежал по его телу. Из-за быстрого притока света он почувствовал на своем лице точно лунное сияние. Теперь он поднимался скорее, точно на хорошем воздухе, где движение становится легче, дыхание быстрее. Ему хотелось бы побежать по каменной лестнице. Сильное желание подниматься охватило его. Часто говорят о притяжении пропасти. Существует также пропасть высоты. Барлют все еще поднимался. Ему хотелось бы все подниматься, думая с грустью о том, что, разумеется, лестница кончится, и что в конце, на краю воздуха, он будет испытывать страстное желание продолжать свой путь дальше, еще выше. В эту минуту громкий гул раздался, распространился по узкой лестнице. Это был всегда стонущий ветер, поднимавшийся беспрестанно, спускавшийся по ступенькам. Печаль ветра, жалующегося одинаковым голосом в дверях, парусах, башнях. Печаль ветра, заключающая в себе все остальные. В его резких воплях можно найти крики детей, в его жалобах слезы женщин, в его ярости хриплое рыдание мужчины, которое накапливается и выбивается наружу. Ветер, к которому прислушался Барлют, был еще подлинным напоминанием о земле, но уже неопределенным. Здесь был не более как мир жалоб, слабых голосов, обрывков слишком человеческих печалей, чувствовавших смущение. Ветер приходил снизу. Он был таким печальным, так как прошел через город. Собранные им огорчения, которые там, внизу, носили жгучий характер, достигнув вместе с ним высоты башни, начинали растворяться, переходить из печали в меланхолию и из слез в капли дождя. Барлют подумал, что в этом состоит символ новой жизни, которую он начинал. Этой жизни точно на маяке или на вершине горы, смутно грезившейся ему и случайно достигнутой. Что каждый раз, как он отныне будет подниматься на башню, его горести будут растворяться в его душе, как жалобы разносятся ветром. Он все еще поднимался. Временами раскрывались двери, показывая ему огромные комнаты, точно дуртуары, где на тяжелых балках спали колокола. Барлют приблизился к ним в безотчетном волнении. Они не вполне отдыхали, подобно тому, как никогда не отдыхают вполне девушки. Мечты наполняли их сон. Можно было бы подумать, что они двигались, вытягивались, вскрикивали, как сомнамбулы. Беспрестанный гул колоколов, шум, остающийся в них, как шум моря в раковинах. Никогда они не пустеют совсем. Звук, выступающий, как капли пота. Туман бронзовой музыки. Дальше выше. Везде показывались новые колокола, повешенные в прямую линию. Точно коленопреклоненные, в одинаковых одеждах. Живущие в башне, как в монастыре. Были большие колокола, более нежные, старые, в поношенной одежде, новые, как бы послушники, заменившие кого-нибудь из старого поколения. Словом, все виды монастырского населения, изменяющего свой состав, несмотря на однообразие правил ордена. Обители колоколов, которые, однако, большую частью были основателями. В 1743 году эти новые 49 колоколов заменили старые 1299 года, отлитые Жаком Дюмери и помещенные в башне. Но Барлют предполагал, что многие основные колокола продолжали жить, смешавшись с новыми. Во всяком случае, та же самая бронза служила, вероятно, для их перелива, и таким образом, следовательно, старый металл XIII века продолжал свой бесконечный концерт. Барлют начинал уже осваиваться. Он рассматривал вблизи эти добрые колокола, которые отныне будут ему подчиняться. Он хотел узнать их. Один за другим он осматривал их, называл по имени, интересовался их историей. Иногда на металле была серебристая медная окись, словно следы морского прилива на каменной набережной. Сложная татуировка, кровавые и серо-зеленые пятна, как пыль от резиды. Среди этих странных химических явлений Барлют местами находил даты, прикрепленные как драгоценности, или латинские надписи кругом всего колокола, имена крестных отца и матери, увековечивших свою память на новорожденном колоколе. Барлют ходил, спешил, интересуясь всем, волнуясь и восхищаясь своими открытиями. Ветер на такой высоте усилился, сделался вдруг бешеным и шумным. Но его звуки теперь представляли что-то самобытное, не походили на что-либо человеческое. Это был голос силы и стихии, с которой может сравниться только голос моря. Барлют понял, что приближается к зубчатой площадке башни, где лестница кончалась или останавливалась перед тем, как достигнуть вершины. Здесь, в углу этой площадки, находилась комната коррельянера. Воздушное жилище, стеклянный зал, откуда через 6 больших отверстий было видно все окружающее пространство. Подняться к ней — все равно, что взять ее приступом. Дул ветер, все более и более сильный и бешеный, вырвавшийся на свободу, как вода из шлюзов, распространившийся обширными полосами, предательскими порывами, напоминавший обрушивающиеся массы, падающие тяжести, затем вдруг затихавший, становившийся замкнутым, как стена. Барлют приближался, радостный от борьбы, как будто ветер, терзая его, срывая его одежды, желал избавить его от жизни и унести свободным и нагим в здоровый воздух вершины. Наконец он достиг небольшого воздушного жилища, приют в гостинице по окончании путешествия. Тепло и безмолвие. Барлют узнал эту комнату. Ничто не изменилось с того времени, как он посещал здесь иногда Бавона де Воса, старого музыканта, не подозревая, что он заменит его когда-нибудь. Теперь все предметы обозначились с большей точностью, так как это помещение принадлежало уже ему, и он должен был проводить здесь, в свою очередь, в будущем много часов. Эта мысль несколько взволновала его. Он будет здесь жить выше жизни. Действительно, он увидел через высокие окна необъятный пейзаж. Город, расположенный там, внизу, в глубине, в пропасти. Он не решался взглянуть. Он боялся, что у него закружится голова. Необходимо было приучить свои глаза смотреть на мир из преддверия бесконечности, где ему казалось, он очутился. Гораздо ближе от себя он заметил клавиатуру колоколов с пожелтевшую слоновую костью, педалями, искусственными железными нитями, поднимающимися от клавишей колоколам, весь сложный механизм. Он отыскал, напротив, небольшие часы, производившие странное впечатление своим маленьким размером в огромной башне, обнаруживавшие шум своей скромной регулярной жизни. Это биение пульса предметов, заставляющее завидовать себе человеческое сердце. Смешно было подумать, что маленькие часики шли одинаково с огромными часами на башне. Они жили здесь, вблизи, как мышь в клетке льва. Стрелки маленького циферблата приближались к 11. Барлют сейчас же услышал гул, точно смятение потревоженного гнезда, шум в саду, по которому гуляет ветер перед началом грозы. Это было продолжительное трепетание, прелюдия игры колоколов, звонящих механически перед каждым часом, приводимых в движение медным цилиндром, с просверленными в нем четырехугольными отверстиями, делавшими его ажурным, как кружево. Барлют, заинтересованный механизмом, поспешил в комнату, где сосредоточены в этом цилиндре все соединительные нити колоколов. Барлют смотрел, изучал. Ему казалось, что он видит анатомию башни. Все мускулы, чувствительные нервы были открыты. Обширное тело башни продолжалось вниз и вверх, но здесь группировались главные органы, ее трепещущее сердце, являющееся также сердцем Фландрии, биение которого Барлют в этот момент считал среди вековых сооружений. Музыка усилилась, ее звуки сливались в общий гул от чрезмерной близости. Она была все же радостной, как заря. Звук пробежал по всем октавам, как луч света по лугам. Один маленький колокол заливался, как жаворонок, другие отвечали, точно пробуждение всех птиц, трепет всех листьев. Один басовый колокол походил на сильное рычание быков. Барлют слушал, смешиваясь с этим обновлением деревенской природы, уже привыкнув к этой пастушеской музыке, как будто это была музыка его животных на его поле. Радость жизни, вечность природы. Но едва только кончилась идиллия, как прозвонил, уничтожая все торжество колоколов, огромный серьезный колокол, возвещавший о смерти часа. 11 громких, медленных ударов на расстоянии один от другого, точно для того, чтобы показать, что люди чувствуют себя одинокими, когда умирают. 11 часов. Наступило время, когда Барлют должен был начать свою деятельность. Он вернулся в комнату, где находилась клавиатура, и остался там. Но, как новичок и случайно взявший на себя эту обязанность, он не имел времени приготовить другие напевы. Он решился сыграть еще раз старинные рождественские песни, которые он играл на состязании. Он исполнил их с оттенками, волнуясь и ощущая как бы отрадную дрожь на конце пальцев, весь отдаваясь игре, так как вокруг него не было слышно шума, как в вечер состязания, полная тишина. Он слушал, как его небольшие рождественские напевы разносились по воздуху, спускались, достигали колоколен, крыш, входили в дома, встречали ли их там. Какая разница с тем днем, когда целая толпа схватывала их всей душой? Ему казалось невероятным, чтобы это могло случиться. Этого никогда более не будет. Заставит ли он кого-нибудь, по крайней мере, в этот момент поднять глаза к небу? Посылал ли он утешение какой-нибудь страдающей душе или меланхолию, слишком счастливому сердцу, тайну которого выдает его счастье? Играть таким образом над толпой — это значило создавать произведение искусства. Зачем желать знать, может ли оно волновать, восхищать, радовать, убаюкивать? Его творение — должно удовлетворять его. Всегда оно распространяется, уходит от своего создателя выполняет свою судьбу, о которой мы почти ничего не знаем. Наша собственная слава всегда является для нас чем-то посторонним и проходит так далеко от нас. Так размышлял Барлют. Он нашел себе утешение. Он играл не для людей. Он выступил неожиданно на состязании единственно с целью создавать красоту, так как он один в эту минуту чувствовал себя способным подарить городу соответствующую музыку, обладающую прелестью старины и меланхолии, как сам город. Таким образом, в Брюгге царила полная гармония. И так как он содействовал этому, он, значит, создал красоту. Но он завоевал башню не только для того, чтобы создать красоту. Он сделал это также для себя самого, чтобы уединяться, употреблять время благородным образом, покидать людей и жить выше жизни. Он получил свою немедленную награду. Барлют считал себя счастливым. Невольно вздрогнул, слушая последние громкие звуки колоколов, которые являлись его собственными мечтами, как бы шепчущими урнами, куда перенеслась вся его душа.